Глава 17. Остается покончить с уголовщиной, которая во всяком разе была в моей истории. Украдены или нет деньги, а вспомните, что ведь было положено возвратить их поляку, и к этому еще было добавление. Кроме полковых товарищей явился еще добровольный плательщик, и притом самый настойчивый — это Сашин отец. Поляку стоило больших усилий отказаться от его требований немедленно принять эти деньги, но Август Матвеевич их не взял. Вообще он вел себя во всей этой истории в высшей степени деликатно и благородно, и мы ни в чем не находили, чтобы его укорить или заподозрить. В том, что деньги были и пропали, уже никто из нас не сомневался. Да и как иначе, раз он не берет предлагаемых ему денег, то какую же он мог иметь цель, чтобы сочинить всю эту хлопотливую историю с кровавым концом? Городское общество, для которого наше ночное происшествие не могло остаться в совершенном секрете, было того же мнения, но одна голова обдумала дело иначе и задала нам загвоздку. Это был неважный и несколько раз уже мною вскользь упомянутый коридорный наш Марко. Он был парень замысловатый, и, несмотря на то, что через него мы и узнали об Августе Матвеевиче, Марко теперь стоял не на его и даже не на своей стороне, и так к нам по секрету и высказывался. «Я, — говорит, — себя клятве и отлучению за это готов подать, потому что я о нем вам доложил, но, как теперь я подразумеваю, то это не столько моя вина, как Божие попущение. А ваше нынешнее на него расположение больше ничего, как, извините, это за то, что он не русского звания, и через него об нас прошла слава про заведение и полиция без причины, под разными выдумками, у служащих забирает и все напрасно к этим деньгам сводит, чтобы путались. Грех — один только грех, и ничего больше, как грех, — заключал Марко, и уходил к себе в темную коморочку, где у него был большой образник, и перед ним горела неугасимая лампада. Его иногда становилось жалко. Он, бывало, по целым часам стоит здесь и думает. — Все думаешь, Марко? — пожмет плечами и отвечает. — Льзя ли, сударь, не думать? Такое несчастье! Срам и позор и гибель душе христианской. Те, кто более с ним разговаривали, первые стали иметь мысли, которые потом мало-помалу сообщились и прочим. «Как хотите», — говорили. «Марк, разумеется, простой человек из крестьян, но он умен этим нашим простым истинно русским умом и честен, да, и честен». Иначе бы, разумеется, хозяин его не поставил над делом. Он человек верный. «Да, — Да-да, — поддакивал наш батюшка, пуская себе дым в бороду. — А он, смотря просто, видит, может быть, то, чего мы не видим. Он судит так. Для чего ему было это делать? Денег он не берет, да ему деньги и не надобны. Очевидно, не надобны, если не берет, когда ему их предлагают. — Конечно. Это не из-за денег и делано. А из-за чего же? — А, уж об этом вы не меня, а Марко спрашиваете. И батюшка так поддерживал. — Да, да, да. Отсели услышим Марко. — И что же глаголит Марко? — А Марко глаголит «Не верь поляку». — Ну почему же? — Потому что он есть поляк и неверный. — Ну, позвольте, позвольте. Однако ведь неверный — это одно дело, а вор — это совсем другое. Поляки — народ амбициозный, и о них эдак думать не того, нечестно. — Да позвольте, пожалуйста, — перебивает вдохновленный Марко рассказчик. — этак думать, а сами, наверное, вовсе и не знаете, о каком думании говорится. О воровстве нет и речи, нет и подозрения. А поляку именно то самое и принадлежит, что сами ему присваиваете, то есть именно амбиция. Да что же ему нужно было, чтобы пропали деньги? Поляку-то? Да-с. Вам в голову ничего не приходит? Все начали думать, что такое мне приходит в голову. Нет, ничего не приходит. Это от того, что у нас с вами, батюшка, головы-то дворянством забиты, а простой истинно русский человек, он видит, что поляку надо. Да что же ему надо? Говорите, ведь это всех касается. Да, это всех касается-с. Ему в авантаже его родины было, чтобы нас обесславить. Батюшки мои! Конечно-с. Пустить в ход, что в обществе русских офицеров воровство. Ну, а как это в самом деле так? Да нечего гадать, это так и есть. Ах, черт бы его взял! Экий коварный народ эти поляки! И батюшка поддержал, сказав, да, да, да. А потом еще подумали и нашли, что соображение Марко не следует скрыть от командира, но только не надо обнаруживать, что это от Марко, потому что это может вредить впечатлению, а указать какой-нибудь источник более авторитетный и безответственный. В трактире, в бильярдной, кто-то говорил... — Нет, это нехорошо. Полковник скажет, как же вы слышали такую мораль и не вступились. Арестовать надо было, кто это говорил. — Надо выдумать другое. — Да что? — Вот тут нам батюшка и помог. — Лучше всего, — говорит, — сказать, что в общей бане слышали. — Это всем понравилось. В самом деле ведь умно. Баня — место народное, там крик, шум, говор. Вместе все голые жмутся и вместе на полке парятся, вместе плескаются. — А кто сказал? — Разбери-ка, поди, и заарестуй. Всех разве надо брать, потому что тут все люди ровненькие, все голенькие? Так и сделали, и батюшку же самого упросили с этим и пойти. Он согласился и на другой же день все выполнил. Полковник тоже этим слухом заинтересовался и говорит, и что всего хуже, что это уже сделалось общей молвою. В народе, в бане, говорится. Батюшка отвечает, да, да, да, все в бане. Я это все в бане слышал. И что же вы решительно не могли узнать, кто это говорил? Не мог-с. Да, да, да, решительно не мог. Очень жалко. Да, я очень хотел узнать, но не мог, потому что все, да, знаете, в бане все одинаковые. Нас, духовных, еще кое-как отличить можно, потому что мы мужчины, но с косами. А простые люди, кои без этого, все друг на дружку похожи. Вы бы могли за руку схватить того, кто говорил. Помилуйте, намыленный сейчас выскользнет. И при том, как я в это время на полке парился, то мне даже нельзя было его и достать. Ну да, если нельзя достать, так тогда, разумеется, нечего. А только, я думаю, все-таки это пока лучше оставить так. Теперь ведь уж несколько времени прошло, а через год этот поляк ведь дал слово приехать. Я думаю, он свое слово сдержит. А вот вы расскажите мне, как по-духовному надо думать о снах. Пустяки они или нет? Батюшка отвечает, это все от взгляда. Как от взгляда? Да. То есть нет, я не то хотел. Есть сны от Бога. Просветительные, есть и иные, есть сны натуральные от пищи, есть сны вредные от лукавого. То-то вот, отвечает полковник, но однако и это еще не точно. А вот как вы отнесете такой сон? Моя жена, вы знаете, очень молодая женщина, и покойный Корнет был ей и родня, и друг ее детства, а потому смерть его... Ее страшно поразило, и она сделалась как бы суеверна. Притом мы потеряли ребенка, и она перед тем видела сон. Скажите, да-да-да, что касается до снов, то она относится к ним, как вы сейчас сказали. Я этого не разделяю, но опровергнуть не хочу, хотя очень знаю, что если на ночь поужинать, то сон снится Бя какой! Стало быть, это от желудка. Да, и от желудка, согласился батюшка. Даже всего больше от желудка, но ему пришлось еще помучиться. Да-с, продолжал полковник. Но ведь вот то и дело, что у нее это не сон, а видение. Как видение? Да-с, понимаете, она не во сне видит, не закрытыми глазами, а наяву видит и слышит. Это странно, очень странно, тем более, что она его никогда не видала-с. Да-да-да, это вы про кого же? Ну, понятно, про поляка. Ага, да-да-да, понимаю. Моя жена тогда его не видала, потому что тогда, во время этого несчастного приключения, она была в постели, так что не могла даже проститься с несчастным безумцем. Мы смерть его от нее скрыли, чтобы молоко не бросилось в голову. Боже, спаси! Ну да, разумеется. Уж лучше смерть, чем это. Наверное, безумие. Но представьте вы себе, что он ее постоянно преследует. Покойник? Да нет, поляк. Я даже очень рад, что вы ко мне после баньки зашли и что мы об этом разговорились, потому что вы в своей духовной практике что-нибудь все-таки можете почерпнуть. И тут полковник рассказал батюшке, что бедняжке, нашей молодой розовенькой полковнице, все мерещится Август Матвеевич, и по приметам как раз такой, каков он есть в самом деле. То есть стоит, говорит, где-то перед нею на виду. Точно так бывают старинные аглицкие часы в футляре. Батюшка так и подпрыгнул. «Скажите, — говорит, — пожалуйста, — часы! Ведь его так и офицеры прозвали!» «Ну, я потому-то вам и рассказываю, что это удивительно. А вы еще представьте себе, что в зале у нас, словно назло, именно и стоят такие хозяйские часы, да еще с курантами, как заведут динь-динь, динь-динь-динь-динь, так и конца нет. И она мимо их сумерек даже и проходить боится, а вынес некуда, и говорят, будто вещь очень дорогая, да ведь и жена-то сама стала их любить. Чего же это? Нравится ей мечтать? Что-то этакое в маятнике слышит. Понимаете, как он идет, размах свой делает, а ей слышится, будто «ищу» и «ищу». Да. И так, знаете, ей это интересно и страшно, жмется ко мне, и чтобы я ее все держал. Думаю, очень может быть, она опять в исключительном положении. Да, да, и это может быть замужнюю. Это очень может быть, и даже очень может быть. Отхватил сразу батюшка и на этот раз освободился и прибежал к нам. В самом деле, как будто он из бани, и всем нам с разбегу высыпал, но потом попросил, чтобы мы никому ни о чем не сказывали. Мы, впрочем, этими переговорами не были довольны. По нашему мнению, полковник отнесся к сообщенному ему открытию недостаточно внимательно и совсем не кстати свел к своим мятежным интересам. Один из наших, хохол родом, сейчас нашел этому и объяснение. «У него, — говорит про полковника, — мать зовут Вероника Станиславовна. Другие было его спросили, да что вы этим хотите сказать? А ничего больше, кроме того, что ее зовут Вероника Станиславовна. Все поняли, что мать полковника, конечно, полька, и что ему, значит, о поляках слышать неприятно. Ну, наши тогда решили к полковнику больше не обращаться, а выбрали одного товарища, который был благонадежен нанести кому угодно оскорбление, и тот поехал будто в отпуск, но в самом деле с тем, чтобы разыскать немедленно Августа Матвеевича и всучить ему деньги, а если не возьмет, оскорбить его. И найди он его. Этого непременно сделалось, но волею судеб последовало совсем другое.